Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Александра Адоевского. Александр Иванович Адоевский – русский поэт, философ, писатель, офицер и декабрист. Александр Иванович Адоевский родился 26 ноября по старому стилю 1802 года в городе Санкт-Петербурге Российской империи в дворянской семье. Отец Иван Сергеевич Адоевский, потомственный князь, военный офицер, генерал-майор. Матушка княжна Прасковья Александровна Адоевская, в девичестве также Адоевская. Маленький Саша рос в семье любящих родителей, был примерно воспитан и получил прекрасное домашнее образование. Из самых ранних лет проявлял большой интерес к литературе. По обычаю старинных дворянских семей, в весьма юном возрасте Александр Адоевский был записан на гражданскую службу канцеляристом в кабинет Его Величества, а случилось это 11 февраля 1815 года. С 31 декабря года 1818 получил должность губернского секретаря. В 1820 году Адоевский уволился с гражданской службы и 1 октября следующего 1821 года поступил на военную службу в конный лейб-гвардии полк. Был признан в дворянском достоинстве и 4 ноября того же года произведен в звание юнкера. В следующем году повышен в звании до эстандарт-юнкера, а в 1823 году ему было присвоено звание корнет. Примерно в те же лета Александр Адоевский познакомился и сдружился со своими двоюродными братьями Александром Грибоедовым и Владимиром Адоевским. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание биографии поэта примерами его творчества, и первым прозвучит стихотворение «Река Усьма» с сокращением. Как сладок первый день среди полей отчизны, на берегах излучистой Усьмы. Опять блеснул нам луч давно минувшей жизни и вывел нас из долгой скорбной тьмы. Мы ожили, наш взор тонул в зеленом море родных полей и рощей и холмов. Там горы тянутся, туда в живописном споре с лазурью струй сень пышная лесов. Усьма то скроется в лесу, то вновь проглянет, одета, как невеста, в блеск небес, в объятье кинется, а там опять обманет, склоненный к ней в нее влюбленный лес. То, как дитя шалит, то с мельницей играет и резвится, как белка с колесом, то остров срядит и его объемля засыпает, как мысль любви, застигнутая сном. И сладкий сон ее сияет небесами всей прелестью осенних ясных дней, пока она опять разгульными струями не побежит вдоль рощей и полей. Стихотворение «Липа». Из детских всех воспоминаний одно во мне свежее всех. Я в нем ищу в часы страданий душе младенческих утех. Я помню лип нераздельно, я с нею жил, и листьев шум мне веял песней колыбельной, всей негой первых детских дум. Как ветви сладостно шептали, как отвечал им лепет мой, мы будто вместе песнь слагали с любовью, с радостью одной. Давно я с липой разлучился, она, как прежде, зелена, а я, как стар, как изменился, не молодит меня весна. Увижу ли липу я родную, там мог бы сердце я согреть, и песнь младенчески простую с тобой, мой добрый друг, запеть. Ты стар, но листья молодеют, А люди, люди, что мне в них? Чем старей, больше все черствеют, и чувств стыдятся молодых. Александр Адоевский был увлечен литературой с весьма юных лет, а особенно поэзией. Но, к сожалению, его стихи, написанные до 1825 года, почти не сохранились. Литературные взгляды Адоевского во многом совпадали с позицией и взглядами таких литераторов, как Александр Сергеевич Грибоедов, Александр Александрович Бестужев-Марлинский и Кондратий Федорович Рылеев, которые противостояли сентиментально-меланхолическим тенденциям в литературе. Однако Адоевский, помимо поэзии, был увлечен философией, и усиление этого начала в его лирике сближало его с лермонтовской линией в русской поэзии. Стихотворение «На смерть поэта Дмитрия Веневитинова». Все впечатления в звук и цвет, и слова стройные теснились, и музы юношей гордились, и говорили, он поэт. Но нет, едва лучи денницы моей коснулись зеницы, и свет во взорах потемнел, плод жизни свеян недоспелый. Нет, слов небесных кистью смелой одушевить я не успел. Глас песни мною недопетой недозвучит в земных струнах, и я в нетление одетый ее дослышу в небесах. Но на земле, где в чистый пламень огня души я не излил, я умер весь, и грубый камень, обычный кров немых могил, на череп мой остывший ляжет и соплеменнику не скажет, что рана выпала из рук, едва настроенная лира, и не успел я встроенный звук излить красу и стройность мира. Стихотворение «Два образа». Мне в ранней юности два образа предстали, и вечно ясные над сумрачным путем слились в созвездие, светились сквозь печали и согревали дух живительным лучом. Я возносился к ним с молитвой благодарной, следил их мирный свет и жаждал их огня, и каждая черта красы их светозарной запала в душу мне и врезалась в меня. Я мира не узнал в отливе их сиянья, казалось, предо мной открылся мир чудес. Он их лучами цвел, и блеск всего создания был отцвет образов, светивших мне с небес. И жаждал я на все пролить их вдохновение, блестящий ими путь сквозь бури провести. Я в море бросился, и бурное волнение пловца умчало вдаль по шумному пути. Светились две звезды, я видел их сквозь тучи, я ими взор поил, но встал девятый вал. На влажную главу подъял меня могучий, меня недвижного понес он и примчал, и с пеной выбросил в могильную пустыню, что шаг, то гроб, на жизнь ответной жизни нет. Но я еще хранил души моей святыню, заветных образов небесный огни свет, что искрилось в душе, что из души теснилось, все было их огнем, их луч меня живил, но небо надо мной померкло и спустилось, и пали две звезды на камни двух могил. Они рассыпались, они смешались с прахом. Где образы? Их нет. Я каждую черту ловлю, храню в душе и с нежностью и страхом но не могу их слить в живую полноту. Кто силу воскресит потухших впечатлений и в образы сведет несвязные черты, ловлю все признаки летучих сновидений, но в них божественной не блещет красоты, и только в память, как на плитах могилы, твоими не горят, когда я их прочту, как струны задрожат все жизненные силы, и вспомню я сквозь сон всю мира красоту. В начале 1825 года Александр Адоевский был принят в Северное общество и примкнул к его радикальной части. Он участвовал в восстании на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, а затем через день, 16 декабря, добровольно явился к петербургскому оберполицмейстеру Александру Сергеевичу Шульгину, был взят под стражу и заключен в 16-й каземат Алексеевского Равелина Петропавловской крепости. По высочайшему приговору был осужден по 4-му разряду и по конфирмации и приговорен к 12 годам каторги. Однако 22 августа 1826 года срок каторги был сокращен до 8 лет. 20 марта 1827 года Александр Адоевский был доставлен в Читинский острог, где написал, пожалуй, одно из самых известных своих стихотворений «Струн вещих пламенные звуки», более узнаваемые по строчке «Из искры возгорится пламя». Это был ответ Адоевского на известное стихотворное послание от Александра Сергеевича Пушкина «В Сибирь к декабристам, во глубине сибирских руд, храните гордое терпение». В первые лета пребывания в ссылке Александром Ивановичем была написана поэма «Василько». В сентябре 1931 года Адоевский был доставлен на Петровский завод, а в следующем 1832 обращен на поселение в Тельминскую казенную фабрику в Иркутской губернии. Там 2 апреля года 1833 он написал письмо императору Николаю I с просьбой о прощении. С того же 1833 года поэт жил в селе Елань Иркутской губернии, где построил себе дом. Стихотворение «Струн вещих пламенные звуки». Струн вещих пламенные звуки до слуха нашего дошли, к мечам рванулись наши руки, и лишь оковы обрели. Но будь покоен, бард, цепями своей судьбой гордимся мы, и за затворами тюрьмы в душе смеемся над царями. Наш скорбный труд не пропадет, из искры возгорится пламя, и просвещенный наш народ сберется под святое знамя. Мечи скуем мы из цепей, и пламя вновь зажжем свободы. Она нагрянет на царей, и радостно вздохнут народы. Стихотворение «Утро». Рассвело, щебечут птицы под окном моей темницы, как на воле любо им, пред тюрьмой поют, порхают, ясный воздух рассекают резвым крылышком своим. Птицы, как вам петь не стыдно, вы смеетесь надо мной. Ах, теперь мне все завидно, даже то завидно мне, что и снег на сей стене, застилая камень мшистый, не совсем его покрыл. Кто ж меня всего зарыл? Выйду ли на воздух чистый, я, как дышат им, забыл. Стихотворение «Отцу с сокращением». Как недвижимы волны гор, обнявших тесно мой обзор, непроницаемую гранью. За ними полный жизни мир, а здесь я одинокий сир, отдал всю жизнь воспоминанию, всю жизнь остаток прежних сил. Теперь в одно я чувство слил, в любовь к тебе, отец мой нежный, чье сердце так еще тепло, хотя печальное чело давно покрылось тучей снежной. Проснется ль темный свод небес, заговорит ли дальний лес, или золотой зашепчет колос в луне, в туманной выси гор. Везде мне видится твой взор, везде мне слышится твой голос. Когда ж обочий твой порог пыль чуждую с иссохших ног стрясет твой первенец-изгнанник, войдет, растает весь в любовь, и небо в душу примет вновь, и на земле не будет странник. Меня чужбины вихрь умчал и бросил на девятый вал мой челн, скользивший без кормила. Очнулся я в степи глухой, где мне некровною рукой, но вьюгой вырыта могила. С тех пор займется ли заря, молю я солнышко царя и нашу светлую царицу. Меня, у солнца, воскреси и дай мне на святой Руси увидеть хоть одну денницу. 23 мая 1836 года по ходатайству отца поэта Ивана Сергеевича Адоевского, поддержанного князем Иваном Федоровичем Паскевичем, с высочайшего императорского разрешения Александр Адоевский был поначалу переведен в город Ишим Тобольской губернии, а 21 июля следующего 1837 года поэт был определен рядовым в Нижегородский драгунский полк, в действующую армию на Кавказ. Там он свел доброе товарищество с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, а позже, в 1839 году, познакомился с Николаем Платоновичем Огаревым. Александр Адоевский имел репутацию умного, образованного, благородного человека. Он с отвагой участвовал во многих военных экспедициях на Кавказе, не раз подвергался опасности, за что из рядовых был произведен в офицеры. Стихотворение «Славянские девы», песнь первая. Нежные, быстры ваши напевы, что ж не поете, ляжские девы, Влад, ударяя легкой стопой, сербские девы, песни простые, любите петь, но чувства живые в диком напеве блещут красой. Кто же напевы чехинь услышит, звучные песни сладостных дев, дышит любовью, славою дышит, помня всю жизнь и песнь, и напев. Девы, согласны, что не поете песни святой минувших времен, в голос единый, что не сольете всех голосов славянских племен. Боже, когда же сольются потоки в реку одну, как источник один, да потечет сей поток исполин, ясный, как небо, как море широкий, и, увлажая полмира собой, землю украсит могучей красой. Стихотворение «Сон поэта». Таится звук в безмолвной лире, как искра в темных облаках, и песнь, незнаемую в мире, я вылью в огненных словах. В темнице есть певец народный, но не поет для суеты, срывает он душой свободной небес бессмертные цветы. Но похвалой необольщенный не ищет раннего венца. Почтите сон его священный, как пред борьбою сон борца. Однако все в том же 1839 году, в ходе военной экспедиции на восточный берег Черного моря и во время строительства форта Лазарева, Александр Адоевский заболел и скоротечно скончался от малярийной лихорадки. Могила поэта сохранилась до наших дней, однако о ней есть отдельная история. Еще будучи в ссылке в Ишиме, Александр Иванович Адоевский познакомился с Адольфом Михайловичем Янушкевичем, который также был политическим заключенным. Они жили в одном доме и очень сдружились. Янушкевич тоже очень увлекался поэзией, но еще и живописью, и в свои юные лета странствовал по Франции и Италии. Однажды, когда Адоевский читал стихи великого Петрарки о вечной верности своей безвременно ушедшей возлюбленной Лауре, Янушкевич показал своему другу засушенную ветвь дуба с двумя крупными желудями и пояснил, что это веточка с дуба, который растет над могилой Лауры. Он подарил один из желудей Александру Адоевскому, и с этим желудем тот уже не расставался до самой своей смерти. Ну а после похорон поэта его слуга, разбирая вещи, нашел эту веточку. Зная о том, как поэт дорожил ею, он посадил желудь у его могилы, и из него на этом месте вырос могучий дуб. Спустя годы, при очередном набеге горцев, могила Александра Адоевского была разорена, и с нее был унесен крест. С того времени только дуб и указывал расположение его захоронения, где через много лет поэту был поставлен памятник. Стихотворение «Мой непробудный сон». Еще твой образ светлоокой стоит и дышит предо мной, как в душу он запал глубоко, тревожит он ее покой. Я помню грустную разлуку, ты мне на мой далекий путь, как старый друг, пожала руку и мне сказала: не забудь. Тебя я встретил на мгновенье, навек расстался я с тобой, и все как сон, уже ли виденье, мечта души моей больной. Но если только сновиденье играет бедною душой, кто даст мне сон без пробуждения? Нет, лучше смерть и образ твой. Явный мир Александр Иванович Адоевский покинул 15 августа 1839 года на 37-м году жизни. Он скончался от малярийной лихорадки в местечке форт Лазарево, ныне Лазаревская, часть города Сочи. Несколько слов об увековечивании памяти поэта. В честь Александра Адоевского были названы улицы, и в том числе в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Липецк, Воронеж, Сочи, Ишим, Новосибирск, Пермь, Киев, Днепропетровск и Минск. В городе Ишим, около бывшей тюрьмы, где поэт находился в заключении, установлен бюст Александра Адоевского. Также бюст поэту установлен в микрорайоне Лазаревское, города Сочи, близ места его захоронения. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Александра Ивановича Адоевского прозвучит стихотворение «Дева 1610 года» с сокращением. Явилась мне божественная дева, зеленый лавр вился в ее волосах, слова любви и жалости и гнева у ней дрожали на устах. Я вам чужда, меня вы позабыли, отвыкли вы от красоты моей, но в сердце вы навек ли потушили святое пламя древних дней. О, русские, я вам была родная, дышала я в отечестве славян, и за меня стояла Русь святая, и юный пел меня баян. Прошли века, Россия задремала, но тягостный был прерываем сон. И часто я с восторгом низлетала на вещий колокол звон. Где же русские, где предков дух и сила? Развеяна и самая молва, пожрала их нещадная могила, и стерлись надписи слова. Без чувств любви, без красоты, без жизни, сыны славян, полмира мертвецов, моей не слышат укоризны от оглушающих оков. Безумный взор возводят и молитву постыдную возносят к небесам. Пора, пора начать святую битву. К мечам за родину, к мечам! Да смолкнет бич, льющий кровь родную, да вспыхнет бой, к мечам с восходом дня. Но где ж мечи за родину святую, за Русь, за славу, за меня? Сверкает меч, и падают герои, но не за Русь, а за тиранов честь. Когда ж, когда мои нагрянут строи, исполнить вековую месть? Ну и напоследок хочу добавить, что поэзия Александра Ивановича Адоевского, никогда не печатавшего своих стихотворений, вполне могла бы исчезнуть и безо всякого следа, ежели бы не его друзья, которые сумели сохранить для потомков его творения, своевременно сберегая, запоминая их и занося на бумагу. Но, к огорчению, все же произведение Александра Адоевского сохранилось не так много. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.